Минут через 10 пальба прекратилась. В воздухе лениво плавала пыль. Все мы были с головы до ног в штукатурке, осколках стекла и щепках. Хэвишем раздался снаружи голос из громкоговорителя. «Мы не причиним вам вреда. Просто выдайте Хитклифа, и мы оставим вас в покое». «Нет!» — вскричала старшая Кэтрин, которая подползла к нам и попыталась обхватить голову Хитклифа руками. «Хитклиф, не бросай меня!» «Я и не собирался», — придушенным голосом ответил он, лежа носом в обломках, придавленный нами с Хэвишем. «Хэвишем, я надеюсь, вы помните ваш приказ. Отдайте нам Хитклифа, и мы отпустим и вас, и вашего стажера», — снова проревел мегафон. «Не стойте у нас на дороге, иначе уничтожим обеих». «Они что, серьезно?» — спросила я. «Да», — мрачно ответила Хэвишем. «Группа катринистов пыталась в прошлом году похитить мадам Бавари, чтобы заставить совет выдать Хитклифа. И?» «Оставшийся в живых был разобран на текст», — ответила Хэвишем, «но это не остановило фанатиков». «Как думаешь, доберешься до комментофона?» «Конечно. То есть да, мисс Хэвишем». Я поползла на кухню. «Даю вам 2 минуты», — снова проговорил голос из мегафона. «Потом мы войдем». «У меня есть другое предложение», — крикнула Хэвишем. Повисло молчание. «Какое?» — спросил мегафон. «Уходите, я вас помилую, когда накрою». «Думаю», — ответил мегафон, — «я предпочту свой план. У вас 1 минута 45 секунд». Я доползла до двери кухни, такой же разгромленной, как и гостиная. По полу были рассыпаны мука и бобы из разбитых банок. В окна летели снежные хлопья. Я отыскала изрешеченный пулями комментофон, выругалась и быстро поползла назад в гостиную. Добравшись туда, я поймала взгляд Хэвишем и отрицательно покачала головой. Она знаком велела мне разведать обстановку позади дома, что я и сделала, забившись в темный чулан и выглянув наружу. На снегу топтались 2 с оружием наготове. Я бросилась назад к Хэвишем. «И как?» «2. И не меньше 3 спереди», — добавила она. «Готова выслушать твои предложения». «А может, выдать им Хитклифа?» — послышался хор голосов. «Другие предложения?» «Я могу зайти с тыла», — прошептала я. «Если вы сумеете удерживать их на месте...» Меня прервал вопль дикого ужаса снаружи, за которым последовал какой-то хруст, затем снова вопль и беспорядочные автоматные очереди. Раздался глухой удар, снова выстрелы, крик, а потом катринисты за домом тоже открыли огонь, но не по находившимся внутри, а по какой-то невидимой нам цели. Мы с Хэвишем переглянулись, пожали плечами, и тут в комнату в панике влетел какой-то мужчина. Он по-прежнему сжимал в руке пистолет, и это решило его участь. Хэвишем всадила в него 2 пули, и он рухнул замертво рядом с нами. На лице налетчика застыл животный ужас. Донеслись новые выстрелы, еще один полный ужаса крик. Затем воцарилась тишина. Я вздрогнула и осторожно выглянула из-за двери. Снаружи был только мягкий снег, кое-где примятый большими ногами. Мы нашли всего 1 труп, заброшенный на крышу сарая, но зато было много крови и следы, очень большие и очень кошачьи. Я смотрела, как снег медленно засыпает отпечаток лапы размером с тарелку. Хэвишем подошла и положила мне руку на плечо. «Большой Мартин», — тихо сказала она. «Наверное, он преследовал тебя». «До сих пор?» — спросила я. Мне было не по себе, и понятно почему. «Кто знает?» — ответила мисс Хэвишем. «Большой Мартин сам себе закон. Давай внутрь». Мы вернулись в дом, где все персонажи поднимались, отряхиваясь от пыли. Джозеф ругался себе под нос и пытался завесить окна одеялами. «Да, веселенькое выдалось заседание», — проворчала мисс Хэвишем. «Я все равно уйду из этой жуткой книги», — вскинулся Хитклифф, который снова обрел прежнюю наглость и самоуверенность. «Нет, не уйдете», — ответила Хэвишем. «Только попытайтесь остановить меня». Мисс Хэвишем, которая до чертиков надоела вилять и которая до смерти ненавидела мужчин вроде Хитклифа, схватила нахала за шиворот и ткнула мордой в стол, приставив к его затылку дуло пистолета. — Слушай, ты, подонок пошлый, — произнесла она дрожащим от гнева голосом. — Благодари свою счастливую звезду, что я подчиняюсь законам Беллетриции. Многие на моем месте сдали бы тебя. Я могу пристрелить тебя прямо сейчас, и свидетелей не найдется. Хитклифф с мольбой посмотрел на меня. — Я была снаружи, когда услышала выстрел, — сказала я ему. — И мы тоже, — с готовностью подхватили остальные, кроме Кэтрин Эрншо, которая просто насупилась. — Может, мне и правда следует тебя прикончить, — прорычала Хэвишем. — Наверное, это было бы милосерднее. Я представила бы все как несчастный случай. — Нет, — покаянным голосом вскричал Хитклифф. — Я передумал. Я останусь здесь и вовек пребуду старым добрым мистером Хитклиффом. Хэвишем внимательно посмотрела на него и медленно убрала пистолет. — Хорошо же, — сказала она, ставя пистолет на предохранитель и переводя дух. — Мне кажется, что беллетрицейское заседание по урегулированию взаимной ненависти закончено. — Что мы уяснили? Соперсонажи тупо уставились на нее. — Ладно, до встречи через неделю.